Глава 5. Волшебство сохраняется только до тех пор, пока тебе ничего не надо. Эрих Мария Ремарк. Тени в раю. Утро началось, хвала дару, позже обычного, но все-таки с побудки. В доме, где живут дети, сон есть только пока они спят. А уж если дитё проснулось и заскучало... Руся разбудила меня, шумно плюхнувшись с потолка на постель. — Вставай! — заныла она, дергая меня то за одну косичку, то за другую, то за третью. — Уже обед скоро, а ты все лежишь и лежишь! — упрекнула капризно. — Вставай! — Да... — я сонно вынырнула из объемной подушки. — Обед? Погоди, я сейчас! — и неудержимо зевнула, подавляя зверское желание нырнуть обратно и хоть трава не расти. — Знаю я ваш и сейчас. Руся мячиком запрыгала по постели к потолку и обратно. Мне мама объясняла. — Сейчас? Значит, в этот час. А час — это долго. Вставай. — О, Господи! Я сонно села, протерла лицо и попросила. — Русь, сделай доброе дело, поставь чайник. Я только в ванную загляну и сразу на кухню. Честно-честно. «Если опять ляжешь, я приду и унесу», — сурово пообещала девочка на выходе, добавив по слогам. «От-ле-ви-ти-ру-ю». Вот. И усвистела. Я потянулась и с трудом выгнала себя из постели. На пейджере обнаружилось лишь одно сообщение от бабы Любы. С приветом дитятки, а начальство загадочно молчало. «Может, и к лучшему. Если что, я и сама к делу пристроюсь». Позиции, условия и обязанности обговорены давным-давно, и вряд ли за 4 года моего бесславного отпуска они изменились. Другое дело, что изменилась обстановка и знание объектов, а мне позарез нужна информация о нынешнем состоянии дел. Что-то, конечно, расскажут старшие приюта, но они насквозь местные и в курсе лишь теоретически. А кто еще в полях и в теме? Кроме живых, мертвые. И это мысль. В ванной я быстро умылась над тазиком и побрела на кухню, где как раз закипал на огне чайник и летала Руся, напивая и расставляя чашки-ложки. На столе обнаружились теплые драники, и я с удовольствием подмела все, что было, залив ушкину стряпню кружкой ромашкового чая. — Эф, а почему ты так редко приезжаешь? Руся висела в любимой позе парашютиста, облокотившись о стол и болтая босыми ножками. Почему насовсем не останешься? Здесь скучно без тебя. Нельзя. Я встала за второй кружкой чая. В общем, я здесь умираю. А чего? Скинулась девочка. Вот. Я подтянула длинноватый рукав футболки. На смуглой коже левой руки рваной чадящей раной чернела лунка, где прежде находился уголь. Это называется выжигание. Уголь, с которым я родилась, мне выжгли. И теперь я живу за счет углей, заключенных в артефакте. И кивнула на трость. А они здесь не работают. И я могу в любой момент мумифицироваться. Детям, получала наставница, надо всегда говорить правду, какой бы она ни была. Да и врать Руси бессмысленно. Она чует ложь не хуже нечисти. И у меня камень с души. Я устала ходить вокруг да около, объясняю, что не приезжаю не потому, что не люблю. Девочка посмотрела на трость, лежащую поперек стула, и поняла. — Там нечисть. — Это домик для нечисти. Для какой, Эф? — Да, для какой, — раздалось с порога. И леший знает, как давно Илья пришел и сколько успел подслушать. — А вот, — проворчала я, добираясь до стула. — Интересно, разбирайтесь. А то все вам вынь да положь, только не трогайте. Нечисть может среагировать на чужие руки даже в спячке. Любопытствующие предсказуемо оккупировали место у стула. Присмотрелись к трости, переглянулись, снова переглянулись, разочарованно. — Я одно вижу, — первой заговорила Руся. — Оно само как источник силы, живой источник. Он не должен отключаться, как у него вот. И по-свойски ткнула пальчиком в Илью. Сила не отключается. Как не отключается у нашей нечисти. Но сейчас оно почему-то спит. Силы не дает и вообще почти незаметно. Почему? Потому что этот вид нечисти не ладит с тем, который хранит наш приют, намекнула я. Или клещ, или ящерица, сразу догадался Илья. У китов мало своей силы, и они очень не любят тех, кто слишком много хочет. Верно. Я улыбнулась, погладив трость. Там ящерица. Поэтому на чужой территории я прошу ее спать как можно дольше и крепче, чтобы не беспокоить хозяев. И поэтому, виновато посмотрела на Русю, максимум через неделю я уйду, но, скорее всего, раньше. Но сейчас мы пойдем гулять, тоном, не допускающим возражений, объявила девочка. Ты же моих улиток не видел и деревянных гномиков, а еще у меня рыбки в пруду и... Я молча и покорно встала. Улиток нельзя не посмотреть, гномиков тоже. Зато потом я опять залягу и шиш встану. Одну минуту переоденусь. А где остальные? Мама в огороде. А, они сказки про великую шепчущую рассказывают. А то она не знает, представляешь? Хихикнула Руся. Илья увязался за нами, но, понятно, не из-за улиток с гномиками. Следующим после рыбок обязательным пунктом стоял заповедник. И заклинатель-шаман был не прочь снова туда наведаться. То с утра уже сбегал и с тех пор пребывал в нирване, а с хранительницей он познакомился еще вчера. Все-таки, как рассказал приятель по дороге, опять катая Русю, чтобы попасть в приют, пришлось таранить стену. Аня спала в трансе, сам он ни черта не видел и тупо кружил по указанному на карте пятачку меж рощиц в надежде врезаться. И врезался. На шум сбежалось полприюта, и среди них оказалась и ведьма-хранительница заповедника. Она сразу обнаружила привезенную контрабандой нечисть, успокоила кита, усыпила незаконных и даже пообещала оставить некоторых несчастных здесь в заповеднике, набираться силы, обретать телесную суть. — Я одного не понял, — подытожил Илья. — Почему ее хранительницей называют? — Из-за них, — я пощекотала босую Русину пятку, и девочка радостно захихикала. Сначала нечисть жила здесь, как все. Я махнула рукой на домики, мимо которых мы шли к лестнице. Но любопытные дети — это любопытные дети. Они сбегались поглазеть на неведомых существ, а заодно и понюхать, пощупать. Нечисть, устав от внимания, перебралась в незаселенную часть холма. И к ней приставили пару ведьм оберегать покой. Ребятня, в конце концов, привыкла, но должность осталась. Да и новая нечисть время от времени появляется, слухи расползаются, а дети... Я снова пощекотала подставленную пятку. Их любопытство неистребимо. «Но они же интересные!» — оправдалась Руся и требовательно дернула Илью за ухо. «Правда?» «Правда», — охотно подтвердил он в любом виде и в любой форме. Мы спустились до середины лестницы, свернули на самую длинную улицу, кольцом огибавшую холм и уводящую к заповеднику. По дороге до Онова с меня стребовали обещание привезти в следующий раз что-нибудь интересное, хотя бы котенка, еще раз посмотреть на рыбок и заплести девочке такие же косички, чтобы их было много-много и чтобы надолго. Я, вздохнув, распрощалась с дневным сном и упрямо нацелилась на ранний вечер и последующую ночь. Кто знает, когда опять теперь получится выспаться перед новым этапом работы. Заповедная часть приюта начиналась с домика хранительницы, которая как раз копалась в огороде. Я поздоровалась, минуты три потратила на обсуждение погоды и урожая морковки, и мы потопали дальше, мимо ухоженных каменных домиков в липах, рябинах и елках, за низкими плетеными изгородями, с огородами и цветниками. И уже у пятого домика меня окликнули. И голос оказался таким щемяще знакомым и внезапным здесь, в приюте. «Ой, я же забыла!» — ахнула Руся и азартно замолотила ножками по Илюхиным плечам. «У нас же тоже есть твоя ящерица, то есть свой!» «Ифуша!» Анатолий Михайлович с неизменными седыми усами и козлиной бородкой отложил книгу и встал со скамейки. «Ты ли это? Сколько лет? Иди обниму!» «Ну-ну, не корчи, не дотрогу! Ты ж не нечисть, ты ж красивая баба!» Настала Илюхина очередь давиться смехом. Ящерица по старой дружбе обтискала меня всю и чуть не задушила в объятиях. «Ифуша», — повторил Анатолий Михайлович умильно, — «сколько лет! Садись, дорогая!» «А что с ногой?» заметил профессионально. Дай-ка гляну. Да не боись, говорю, не больно гляну. Я опустилась на скамейку и вытянула левую ногу. Похоже, здесь я, наконец, освою непростое искусство змейки на солнышке. Анатолий Михайлович сел рядом, протянул руку, шевельнул пальцами и сразу же вытер ладонь о неизменную полу старого медицинского халата, с которым, кажется, никогда не расставался. — Ну ты даешь, — присвистнул он. — Кто приголубил? — Знаешь, что палач? Кто из? А то была у меня одна знакомая из местных. — Не, не местные, — я скривилась. — Это я на Урале подцепила. Съездила по делам. Так, — Так-так. Ящерица снова протянула руку и пощупал воздух над коленом. — А давай тебе искусственный сустав поставим. — Чего? — возмутилась я. — Искусственный? Протез? Не надо. — Да не такой уж и протез. Тьма ты тьмущая, фуш, — укорил он. — Заклятие же в одном месте сидит, по ноге не расползается. Не знаю, чем ты его сдерживаешь, но делаешь все правильно. Оно сидит в суставе, как в клетке. — Хотя... — Да, сидит, пока сил нет, подпитки от природного угля. А ее, эту клетку, можно вынуть вместе с проклятием. А у людей, знаешь, есть одна весьма полезная инновация. Я слушала вполуха о наноматериалах, о том, что такие наносуставы сгибаются-разгибаются, не болят и вообще есть не просят. А сама думала, но отнюдь не о суставах, а об удаче, которая порой так складно сводит пути дороги. Ящерица же гениальный хирург и гениальный патологоанатом. Анатолий Михайлович, а вы дорого берете? — спросила я, едва дождавшись окончания лекции. Он обиделся и отодвинулся, сложив руки на солидном пузе. — Ох и вредная же ты, Ефуша! И гордая больно! — Ты, парень, как с ней уживаешься? — обратился к Илье, который стоял под липой, усыпанный оборванными русей листочками. — Если ж она вообще никак не, а? Илья флегматично пожал плечами и спрятал очередную ухмылку. — Да я не про колено, — пояснила я торопливо. — Я, в общем, за, но потом. Мне пока не до операции. Вы патологоанатомическую экспертизу можете провести нелегально? — Кого резать? — заинтересовался Анатолий Михайлович. Приятель перестал ухмыляться и подошел ближе. Я, уповая на Русину увлеченность листиками, вкратце обрисовала свою малоперспективную идею вскрыть безымянного. — Есть подозрение, что они не совсем люди, — заключила я. Вы когда-нибудь слышали, возможно ли пересадить что-то от нечисти магам или ведьмам, чтобы дипспособности появились? У многих видов нечисти сила находится в одном месте, в подобии нашего угля. Но у ведьм это сконцентрированный клубок силы, а у нечисти, как я уже слышала, орган, железы, жабры, печень, сердце. Ведьмины угли же пересаживаются без утраты способностей, но удачно лишь от ведьмы к ведьме. А если попробовать с нечистью? — А ты в теме, — хмыкнул лысый Анатолий Михайлович и погладил бородку. — Слышал, Ифуша, и даже делал. Дохлый номер. — А если подопытным будет не просто маг, а потомок одержимых, — уточнила я, — силой беса в крови? Илья подошел еще ближе. Такого факта о безымянных он, разумеется, не знал. — Вероятность есть. Ящерица снова погладил бородку, но уже задумчиво. Потомки – редкость, специально для нужд науки их не ловили. Поймаешь – приноси, – предложил деловито. Посмотрю. Ищешь на них управу, а? – прищурился хитро. Для начала хочу понять, как вообще их искать, – я нахмурилась. Эти сволочи будто невидимки, ни запаха, ни магического излучения, ни следов существования, ничего. Мы всегда натыкались на безымянных или случайно, или по их инициативе. — Да, ищем. Я инстинктивно сжала рукоять трости. Не век же нам здесь сидеть. Да и нет его вечного. Однажды наблюдатель рискнул подобрать ключи к киту. Напасть. Уничтожив безымянных, мы обескровим наблюдателей, и тогда у нас появится шанс выжить. Да, во-первых, выжить, а уж после. — Помогу безо всяких сколько, — повторил Анатолий Михайлович веско. Найди и притащи, а я для такого дела вернусь в мир. Осталась у меня пара подпольных операционных. Неси или зови. Инструменты подготовлю, все выясним. Спасибо. Я улыбнулась. Пойдем, чаю-то выпьем, вспомнила о гостеприимстве ящерицы. Ты парень Удавкин же? Да, есть тебе что-то. Заходи. А малая пусть полетает. Я ей ушки прикрыл. Но это силы много жрет. А у меня их сейчас 3 капли. Больше из-за кромов беру. Китенок нервничает. Я снова пообещала Руси рыбок и косички, и она с радостным визгом улетела гонять ближайшую птичку. «Эх, детство, детство!» — ностальгически вздохнул Анатолий Михайлович. «Эх, молодость!» — и распахнул дверь своей берлоги. «Прошу, молодежь!» «Ифуш, не трогай палку, я же вижу, что не болит колено!» «Болит, поди, или от сильной нагрузки, или к вечеру, в час проклятия!» «А хромаешь ты, потому что больше выпить нарится нечем!» «Хотя такая ж девка видная!» «Вредности с тебя выбить некому!» «Слышь, парень, я тебе вот что скажу!» Ящерица умел не только мертвые тела отлично препарировать, но и мозги вправлять. Правда, в моем случае он перестарался, вывернув их наизнанку. Так хотел, чтобы я стала нормальным человеком, хотя бы для начала. И из его дома я вылетела пулей, едва не забыв попрощаться, зажав подмышкой трость и почти не хромая. Хотя час проклятия наступал на пятки во всех смыслах этого слова. Удирая из заповедника, я даже Илью обогнала и притормозила только перед лестницей. Села на верхнюю ступеньку и мрачно воззрелась на подвижные макушки далеких сосен. «Ни слова!» — я подняла руку, когда приятель заинтересованно открыл рот. «Сейчас будет 5-минутка страдания о неправильно прожитой жизни и упущенных возможностях. Не сбивай с мысли. Она очень интересно раскручивается». Илья кивнул, сел рядом и ровно через 5 минут, как засекал, спросил. «И?» «Я ни о чем не жалею», — я пожала плечами. «Все бы повторила, кроме одного дурацкого опыта. Хотя в целом он тоже пошел на пользу». «Да я и не сомневался. И бабушка говорила, что тем, кто оглядывается назад, нечего делать среди отступников». «Ай, мало ли что она говорила», — проворчала я. Я всегда оглядывалась, и сейчас оглядываюсь. Если прошлое не мешает идти дальше, в оглядках нет ничего плохого. А у многих из нас прошлое — это единственный дом, где любят и ждут. Все остальное — склады и гостиницы. Я встала и целенаправленно захромала вниз, размышляя, что это все из-за студентов. Это из-за них я так привыкла картинно хромать и страдать на каждой ступеньке, что сама не заметила, как роль стала частью меня. Люблю приезжать в приют. После общения с отступниками старые шкуры сползают моментально, как после длительного пребывания на злом южном солнце. Правда, они оставляют после себя новую кожу, нежную и беззащитную. Но у меня еще пара дней, чтобы подзагрубеть в нужном направлении. Остановившись у дома ушки, я повернулась к Илье и сурово сообщила. «Сегодня у меня рыбки и косички, и постель. Завтра поговорим». «А!» — возмутился он. «У тебя начальство есть?» «И у меня есть. Если в ближайшую пару дней оно никуда меня не определит, то я вся твоя. Ну и если определит, то информацией поделюсь, не волнуйся, я же обещала». За ужином и косичками я пересказала подруге все новости из мира. Вернее, из разных миров – людского, ведьмовского и наблюдательского. Аня кое-что добавила, но быстро ушла спать. Видать, ее, как меня, здесь накрывало сонной расслабленностью. Илья бродил по двору и, судя по благоговейному тону, пытался пообщаться с китом. Пыталась не очень. Наш китенок был маленьким и застенчивым. «Как думаешь, началось?» Ушка неспешно мыла в тазу посуду после ужина. Ведь больше 10 лет нападения не засекали. Посмотрим, появятся ли другие мумии. Пока судить рано, я рассеянно перевязала очередной хвостик очередной косички. Руся млела и впервые на моей памяти сидела смирно. Да и безымянный открещивался изо всех сил. Очень скоро чердаки слетят. Может, кто-то из наблюдателей полетел следом, начитавшись архивного и не предупредив шефов. «А ты как думаешь?» Подруга отложила чистую тарелку. «Началась новая волна. Не забывай. Аня могла быть следующей и должна была стать следующей. Что за волны? И почему вы уверены, что виноваты исключительно безымянные? Илья, опершись о подоконник, заглянул в кухню. Виноваты исключительно наблюдатели, — отрезала ушко. Безымянные находятся в их полном подчинении. Лет 50 назад одного поймали на месте преступления, — пояснила я. Чисто случайно ведьма засекла ритуал. Да не просто ведьма, а сама Верховная Круга. Эти же сволочи всегда устраивали свои жертвоприношения в людных местах и посреди бела дня. Чем больше людей, тем больше энергетики и тем меньше следов, указывающих на личность колдующего. Накрылся пологом невидимости и отводом глаз, и делай, что хочешь, и никто и не подумает, что в трех шагах от тебя кого-то убивают. И убирать за собой не нужно. Волны людской энергии все сметут, почистят и отмоют. Но Верховная — это Верховная, — добавила подруга, вытирая полотенцем чистые тарелки. Она примчалась на выплеск магии. И ведьму спасла, и безымянного скрутила. Но его даже допросить не успели. Я перевязала следующую косичку. Едва Верховная прибыла с пленником в круг, как туда же нагрянул лично наблюдательский глава и заявил, что по древнему договору стародавних ведьмы не имеют права лезть во внутренние дела наблюдателей. Да, Илюх, именно так он обозначил ритуальное убийство ведьмы. Внутренние дела наблюдателей. Дескать, если у убийцы крыша поехала, то они сами разберутся, отчего, и решат, как наказать. Забрал безымянного, и больше мы об этом деле ничего не слышали. — А отличить безымянных от остальных? — полюбопытствовал Илья. Мы с Ушкой переглянулись, и она тихо ответила. — Тебе надо хоть одного увидеть своими глазами, поймешь. Они как зомби, как роботы. Обычные наблюдатели все-таки люди, и среди них много неплохих, правда. Но эти, я с тобой согласна, Эв, думаю, они не совсем люди. И те три ведьмы, выжившие в ритуале, помнишь, тоже говорили, что виноваты безымянные. Они же не убивают сразу. Они проводят ритуал изгнания и бросают жертву умирать, чтобы или нечисть догрызла, маскируя убийство, или... А количество волн мы давно бросили считать. Я мужественно взялась за последнюю косичку, хотя пальцы ломило похлеще колена. Их было много, подтвердила ушко, очень. Охота на ведьм подписанными договорами не закончилась. Нет, она продолжается с некоторыми паузами. Но таких длинных десятилетних никогда не случалось. И мы грешным делом понадеялись, что все закончилось. Но, увы. Я откинулась на спинку стула и помассировала пальцы. Готова, Русь. Беги, хвастайся. Она спит, улыбнулась подруга. Улеталась за сегодня. Я осторожно отодвинулась, посоветовала на ночь убрать прическу под косынку, допила чай и, заметив активную Илюхину жестикуляцию, неохотно взялась за трость. Вязнуть в новых разговорах не хотелось, но приятеля явно что-то беспокоило. Когда я вышла на крыльцо, он уже сидел на верхней ступеньке. Что еще? Я опустилась рядом. Ты сказала про кровь одержимых. Это правда? Абсолютная. Выясненная случайно и опытным путем. Может, помнишь, пару лет назад в соседнем круге полезла из мира мертвых тюрьма для нечисти? Вот тогда кое-какие новые сведения о безымянных и всплыли. Одна из тамошних ведьм, силой как Руся, вещий воздух, видящая. Она предвидела появление тюрьмы. Но ее дар только-только проклевывался и большой роли не сыграл. Но вы заметили, ясно дело, и поговорили. Нашли возможность повидаться так, чтобы ее не подставить и нужное выяснить. И обменялись сведениями. Мы о сути дара и его развития, а она обо всех тех событиях. Кстати, вспомнила я. Ты же можешь с ее приятелем о безымянных поговорить, он заклинатель. И, кстати, тоже потомок бесов, а прежде был наблюдателем. «Кто?» – оживился Илья. «Фотку покажу», – пообещала я. «Я же в то время еще находилась под надзором с выжженным углем. Сейчас пересказываю сплетни. Завтра подниму архивы и найдем всех участников. Только аккуратно нужное выясняй, чтобы никаких потом присоединившихся. Двое нас – это уже много. И, кстати, Илюх, помнишь, как появились заклинатели?» «Глупый вопрос», – хмыкнул он. Это искусственная сила, возникшая в результате ритуала. Среди носителей крови одержимых, подхватила я. Свою родословную хорошо знаешь, уверен? А если уточнить? В этой истории сплетается много разных сил. И мне даже представить страшно, как и по кому именно они ударят. А когда факты сливаются с домыслами, порой рождаются удивительные теории. И вскрывается правда. Страшно, но ты все равно сунешься. Илья повернулся. Ты же все слышал. Я оперлась от трости и встала. Здесь жить я не могу. Кит мою ящерицу не примет, проверено. Анатолий Михайлович просочился, потому что он практически пуст и замаскирован амулетами на чужой крови. А моя нечисть — это живой источник, который можно скрыть только полноценным усыплением. Я посмотрела на догорающий закат и добавила. А в мире меня так хорошо знают, что долго я не протяну. Только в глуши, но я там сдохну. Пробовала, да? Меня хватило на 2 месяца, после которых я решила, что лучше сдамся. Хоть дело будет. Нет. Если я хочу прожить положенные ведьме 150 лет, то дело безымянных не брошу. Больше я никого не боюсь. Только их. Я глянула на загруженного приятеля в кои-то веки сверху вниз и улыбнулась. Доброй ночи, Илюх. Добрый, заторможенно кивнул он. Но спать этой ночью явно будем только мы с Русей. И Анюта, если смогла переварить его, трамбовать сказки о великой шепчущей. Раздевшись и выпив обезболивающее, я нырнула под одеяло. Ведовидящее, великое шепчущее, мудрое ведущее. Древние легенды мертвого мира, лежащего в руинах. Капище силы, схроны и гробницы. Вот и все, что нам, современным ведьмам, досталось от предшественниц. Все, откуда мы по крупицам добывали знания. Мы старательно, кирпичик за кирпичиком, выкапывали сокровища прошлого из развалин. Изучали каждый. Думали, где его место и какую роль он играл в здании. Собирали на старом фундаменте новый дом. Но пока он выходил совершенно непригодным для жизни. Для полного опасности и существования, для выживания, да, но не для нормальной человеческой жизни. Я повернулась на бок, сунув руку под подушку. Ибо живущие в приюте знают много необходимого лично для себя и контроля своего дара, но совершенно не приспособлены для жизни в большом мире. Даже в мире круга им непросто, ведь он крепко связан с миром человеческим. А как тяжко приютным среди простых людей, когда приходит пора разведки. Они не адаптированы от слова совсем. Для них троллейбус или метро – чудо света, не говоря уж о такой инновации, как интернет. А в городах, переполненных людьми и искусственными, чуждыми нашей стихийной природе технологиями, ведьмам плохо. Но пока идет охота, в большой мир нельзя. А пока мы прячемся в приюте, мир становится все больше и отдаляется от нас все дальше. И пуще нападений наблюдателя я боялась, что однажды ведьмы просто не захотят уходить отсюда. Испугаются уже не собственно нападений, а огромного и незнакомого мира, в котором дико непросто найти свое место. И если многим нашим ведьмам большой кажется человеческая деревушка, где из инноваций старый советский трактор на все село, да пара допотопных мобильников. В общем, пора за работу. И раз наблюдатели с безымянными опять взялись за старое, поговорю-ка я, пожалуй, поутру со старшими отступницами. Они, ясное дело, много знают. Но знать мало, надо еще и делать. Я-то точно сбежала из-под надзора не для того, чтобы прятаться в сибирской тайге, ожидая чудес. Я вообще не из тех, кто ждет. Я из тех, кто чудит. Да и выбора у меня давно нет. Только бесконечные планы. И на будущее, и на прошлое.